Эпилог. Почти всю дорогу проспала на плече Яна. Когда открыла глаза, уже просили пристегнуться, потому что мы снижаемся. «Как спалось?» — улыбнулся он. «Отлично. Только ноги бы вытянуть». Ян тихо засмеялся. «Вытянешь скоро. Садимся уже. Пристёгивайся давай». Потянулась, выполнила просьбу и стала смотреть в иллюминатор. Облака стали рассеиваться, и показалась земля новой, чужой для меня страны. Аккуратные поля, цветные даже какие-то. Интересно, как они так вспахивают их, что видны четкие грани? Никаких куч мусора. Удивительное дело. Каждый сантиметр занят культурами, домами или генераторами солнечной энергии. Европейцы привыкли экономить и использовать свою территорию гораздо более рационально, чем русские. Паспортный контроль также прошли без препятствий и приключений. Чемоданов с собой у нас не было, и, забрав документы, мы отправились на выход. Поймали такси. Ян попросил отвезти нас в какую-то известную ему гостиницу. «Оплатить чем? У меня деньги только на картах есть, и то не очень много, и те в рублях. По новому паспорту они не мои», — тихо спросила я мужчину. «Не переживай. На имя нового Яна уже давно переведены мои деньги и изготовлена новая карта. Там достаточно на долгое время». «Какой же он молодец! Всегда все продумывает. Я так хотела побыстрее сбежать из опасного для меня города, оставившего горькие воспоминания, и найти поскорее отца, что совсем забыла, что мои карты теперь, получается, зарегистрированы на чужое имя. Ведь Евы больше нет. Она исчезла, а вместо нее появилась Марта». Заплатил Ян наличными. Где он успел обменять рубли на евро, я не знаю, но об этом он тоже заранее позаботился. Отель оказался довольно милым. В холле нас встретил вежливый администратор в униформе отеля и с бейджа на пиджаке. «Добрый день. Хотите снять номер?» — спросил он по-немецки. «Добрый день. Да, пожалуйста, двухместный», — ответил Ян. «Позвольте ваши документы». Он протянул администратору с именем Ганс наши паспорта. Сотрудник отеля внимательно просмотрел документы, после чего поднял глаза на нас. «Могу предложить апартаменты из трех комнат, так как неженатым мужчинам и женщинам запрещено селиться в одну комнату». «Хорошо. Это будет стоить несколько дороже». «Оформляйте». «Сутки, Герштайн?» «Пока оформите трое суток. Потом продлим, если потребуется». «Одну минуту». Ганс закончил оформлять бумаги и отдал нам ключи. Поднялись на лифте на 13-й этаж и пошли по длинному коридору с ковром. Возле одного из номеров я остановился. «Нам сюда». Открыл дверь магнитным ключом и пропустил меня вперед. Следом зашел сам. Дверь захлопнулась. Уже вечерело. Я включила свет, ярко заливший всю гостиную и коридор. Довольно милая небольшая комната с телевизором, диваном, креслом и шкафом для книг. На полу чистый мягкий палас. Здесь даже уютно, несмотря на то, что гостиницы я не очень люблю. Они всегда будто бы бездушные и ничьи. Всегда искренне считала, что у каждого дома есть душа, совершенно неповторимая атмосфера, которую создают его хозяева. В некоторых домах приятно находиться, они светлые, чистые. А вот из других хочется поскорее уйти. И я полагаю, что подобную атмосферу чувствуют гости, и хозяева дома создают ее сами. Из гостиной шли три двери. В ванную комнату и две спальни с одноместными кроватями. Что-то подсказывает мне, что одна из спален так и останется нетронутой, несмотря на то, что спать вдвоем на односпальном ложе не очень удобно. «Ну что, осмотрелась?» — спросил Ян, положив документы на полочку у входа. «Да», — кивнула я головой. «Сегодня в планах еще ужин и одно небольшое мероприятие. А завтра поедем по магазинам. Нужно купить себе одежды. Начнем подыскивать жилье. Отличные планы. А то сегодня я дико устала, хочу в душ и спать. Скоро пойдешь. Но сначала поедим. В номер закажем или в ресторан спустимся? Давай в ресторан. Запах еды меня сейчас убивает». «Понятно», — хмыкнул он. «Пойдем тогда». Оставив куртки и лишние вещи, мы снова вышли в коридор, захлопнув за собой дверь. Ресторан находился на самом верхнем, 25-м этаже, с огромными панорамными окнами, откуда открывался замечательный вид на вечерний Берлин, горящий уже зажегшимися огнями города. Очень красиво. Я так долго любовалась чудесным видом, что даже не заметила, как уже принесли наш заказ. «Аппетит сейчас у меня не очень хороший. Даже, честно сказать, вообще никакой. Но ради малыша я немного поела, не доев даже половины своего мяса и салата. Устало откинулась на спинку кресла, оставив вилку с ножом в тарелке». «И все?» — поднял брови Ян. «Я наелась». «Как можно этим наесться? Котенок и то больше тебя бы съел». «Правда, не хочу. Такая тяжесть после еды всегда. Много не могу». «Ладно, бог с тобой», — укоризненно покачал головой мужчина. «Лишь бы не голодная. Ты витамины взяла с собой, что врач дал?» «Да, конечно. Придем в номер, я выпью». «Не забывай. Ешь-то очень плохо, а ребенок должен получать все, что ему необходимо для роста и развития». «Не переживай», — мягко положила я ладонь на его руку. «Я забочусь о нашем маленьком». «Надеюсь». Он мягко поцеловал мою руку. «Для меня сейчас нет ничего более ценного на свете, чем ты, милая, и наш малыш». «Я знаю», — улыбнулась я. «И спасибо тебе, что беспокоишься и заботишься о нас обоих». «Как иначе? Я ведь вас люблю». «И я тебя люблю», — ответила, глядя в голубые глаза, ставшие всего за несколько месяцев роднее, чем кто бы то ни был. «После отца». «А что за мероприятие ты обещал после ужина? Может, завтра? Если честно, я жутко устала», — спросила его, когда он закончил со своим мужем, пока я пила чай. «Это недолго. И тебе понравится». «Сюрприз!» Хитро глянул он на меня. «Приятный, надеюсь», — изогнула я бровь. «Очень. Пойдем». Он вытер губы салфеткой и махнул официанту, чтобы нес нам счет. Оплатив наш ужин, он взял меня за руку и повел к лифту. Мы спустились на первый этаж. Я все поглядывала с любопытством на Яна, но тот лишь загадочно улыбался в ответ. Мы пошли к стойке администратора, и Ян спросил у Ганса. «У вас останавливался примерно 2 недели назад герр Штольц. В каком он номере?» Сердце замерло, а потом застучало в новом бешеном ритме. Я отлично помню слова моего будущего мужа о том, что мой отец будет носить одинаковую со мной фамилию и будет моим папой и по новым документам. Значит, он тоже здесь? Видимо, они еще в России договорились, что папа приедет именно сюда, чтобы нам потом было просто его найти, и ждал нашего приезда. «Да, Герштайн, он живет в номере 722, 7-й этаж и направо от лифта». «Большое спасибо», — улыбнулся ему Ян, оставив купюру на чай администратору, которую он тут же шустро спрятал. «Идём», — потянул он меня за руку. Я шла за ним и не могла перестать улыбаться. «Там мой отец, Ян». «Да, милая, сейчас ты его увидишь». Я вдруг развернула его к себе и изо всех сил прижалась к широкой груди. «Как же я тебя люблю! Ты спас отца, спас меня, нас всех. Я не знаю, как тебя за это благодарить». На моих глазах вновь выступили слезы. Просто ничего не могла с этим поделать. Он смахнул слезинки и прижал меня к себе в ответ. «Ты уже отблагодарила, маленькая, своей любовью и малышом, которого ты родишь мне». Это было лучшее признание в любви за все мои 23 года. Лучше, чем во всех фильмах, которые я когда-либо смотрела, и всех книгах, которые я когда-либо читала. Не слышала ничего более прекрасного. И я не жалею ни о чем. Даже о том, что мне пришлось пережить по вине и похоти Измайлова. Если бы не он, я никогда не познакомилась бы с Яном и не была так счастлива от того, что просто люблю и любима, что папа жив и здоров, что я ношу ребенка от любимого мужчины. Я даже говорю спасибо Родиону. Надеюсь, что он простит когда-нибудь нас за все. Двери лифта разъехались, и нам пришлось прервать объятия. Но сейчас меня захватили иные чувства. Предвкушение встречи с папой, за которого я столько переживала. Уже сейчас я увижу его. Не могу в это поверить, что все кончилось. Плохое. А хорошее только начинается. Длинный коридор под грохот моего сердца. Мне кажется, что оно от радости и ожидания встречи так грохочет в груди, что даже Ян его слышит. Но он шел рядом и не смотрел на меня. Он упорно двигался к цели. Стук в дверь. Минутное ожидание, шаги за дверью. Она открылась. «Папа!» — крикнула я на весь коридор и кинулась его обнимать, чуть не свалив с ног. Почти кубарем мы ввалились в номер, и Ян закрыл за всеми нами дверь. «Бог ты мой, дочь!» — обнимал в ответ меня отец. «Наконец приехали! Как долго я вас ждал здесь!» «Раны заживали», — вклинился Ян. «Я понял», — глянул на него папа. «Уже начал переживать, не случилось ли чего. Милая, как же я скучал!» И папа, всегда скупой на проявление чувств и ласку, схватил мое лицо и стал покрывать поцелуями. Потом крепко прижал к себе. «Ребенок ты мой единственный! Как я за тебя боялся! Но я знал, что Ян с тобой, а значит, он тебя защитит!» «Ты настоящий мужик, сынок», — сказал он поверх моей головы Яну. «Тебе не страшно дочь свою вручить». «Спасибо за доверие», — немного смущенно ответил он отцу. «Так», — он еще раз поцеловал меня в щеку и отошел в сторону. «Что мы все в дверях трёмся? Заходите, садитесь. Нам есть что обсудить». Мы с Яном сели на диван напротив кресла, которое занял папа. Отец переводил взгляд с меня на него. «Какие дальше планы? Мы же не можем жить годами в гостинице». «Мы купим дом. Я займусь этим», — ответил Ян. «В ближайшее время. Устроимся на работу. А перед этим... Андрей Борисович... Официально прошу у вас руки вашей дочери и благословение на брак». «Вот как», — поднял брови мой отец. «Ян, Тебе отдам и буду только рад породниться с таким парнем, как ты. Папа протянул руку моему мужчине и крепко пожал ее. Благословляю. Знаю, что ты мою дочь сбережешь, как никто иной. И очень здорово, что ты просишь позволения у меня. Это достойно уважения. Но а ты, Ева, ты согласна? Конечно, пап, кивнула я. Тут еще одно обстоятельство, почему со свадьбой тянуть не стоит. Отец вопросительно смотрел на меня, а в его карих глазах появился огонек понимания. Мы ждем ребенка. Что ж, всплеснул руками отец. Как у вас все быстро сейчас? Но раз так карта легла, замечательно. Значит, я буду дедушкой. Да, папа, улыбнулась я. Очень рад, милая. Отец протянул руку и погладил меня по плечу. Жаль, что мама не увидела твоего счастья. Я обязательно ей расскажу, когда снова увижу свою Галю там, где всем хорошо. Пап, прекращай, сказала ему. Ты нам еще тут нужен. Естественно, я еще и жить с вами буду и нянькать внука. Не хочу больше жить один, особенно после того, как чуть не потерял тебя. Мы купим хороший дом. Места всем будет достаточно. Снова вставил свое веское слово Ян. Вот и замечательно. Счастлив за вас. Хочу увидеть свою дочь, идущую к алтарю. «Скоро увидишь», — улыбнулась я в ответ. Прошел месяц. Ян нашел небольшой двухэтажный домик в хорошем районе, и мы переехали туда. Жилье было комфортным, полностью обставленным, и комнат в доме действительно было более чем достаточно. Наша спальня была наверху, а комната папы — на первом этаже, чтобы мы друг другу не мешали. Ян показал нам весь дом, оставив напоследок одну из комнат рядом с нашей спальней, и повел нас туда только после остальных. «Детская. Сюрприз для будущей жены». Открыл он дверь. Моему взору предстала комната, оформленная в нежных и светлых тонах, которая подошла бы и мальчику, и девочке. В центре белела люлька с красивыми подушечками и одеялом. Рядом с ней комод с пеленальным столиком и полочками для средств гигиены и ухода за малышом. По полочкам на стене рассажены мягкие зайчики и мишки. Все было оформлено очень красиво. И видно, что выбирались предметы интерьера и игрушки с любовью и душой. Повернулась к нему, снова пытаясь сморгнуть слезы, навернувшиеся на глаза от трогательности момента. Такой большой мужчина, настоящий воин, вдруг с нежностью выбирал игрушки и кроватку своему маленькому. Как же это мило и бесценно! «Спасибо, любимый!» Прильнула к нему, и он обнял меня в ответ. «Тебе все нравится?» «Да ты такой умница! Все просто прекрасно! Даже не хочется ничего менять!» «Удобно будет пользоваться кроваткой или комодом?» «Да, милый, ты, как всегда, все отлично продумал!» «Комната в самом деле очень приятная. Моему внуку здесь понравится!» Похвалил Яна и папа. Вообще, отношения между моими мужчинами сложились очень теплые и уважительные, что не могло не радовать. Два самых близких моих человека приняли друг друга как данность и даже пытаются подружиться. Папа вечно будет благодарен Яну за меня, а Ян папе за то же самое. Теперь осталось дождаться нового, четвертого члена нашей семьи, который по праву и займет эту самую комнату. На моей правой руке, как и на руке теперь уже моего мужа, блестело обручальное кольцо. Все было как в моем сне. Папа под руку вел меня к алтарю, где меня ждали священник и Ян в свадебном смокинге. Такие счастливые моменты. Клятвы в верности перед Библией, обмен кольцами и первый семейный поцелуй. Папа был единственным гостем и свидетелем нашего счастья и рождения новой семьи. Но нас это вовсе не огорчало. Нам больше никого и не нужно было. Теперь все правильно. Просто все встало на свои места. Спустя положенный срок Ева Марта родила здорового мальчика. Наши герои остались жить в Германии. Привыкли. Нашли работу в этой стране. Ева продолжила работать моделью даже после родов. С ее внешностью и опытом девушку приняли в модельное агентство. Ян тренирует парней для охраны и спецзаданий. Отец Евы открыл новую фирму. Ян помог ему деньгами и вошел с ним в долю. Теперь все вместе они развивают общее семейное дело, которое уже точно никто не отберет у них. Теперь все было правильно. Все встало на свои места. О прошлом они стараются не вспоминать, наслаждаясь настоящим, в котором они счастливы и берегут друг друга, зная цену жизни и свободе.